Глава 17. Я было обернулся и собрался уходить, но решил озвучить еще один вдруг взволновавший меня вопрос. «Слушай, Семеныч, а можно мне себе вот это вот богатство взять?» Показал я вроде только на пистолет, но одновременно и на кейс с дробовиком. «Зачем?» «Ну, мне спокойнее будет. Из вариантов есть оружие и нет оружия. Я всегда выберу первый вариант. Кушать не просит». «Ты кого стрелять собрался?» «Из пистолета никого, пусть лежит в тумбочке. А вот из этого вот потренируюсь, когда будет возможность», – похлопал я по метле. «Так ты и то хочешь забрать, что ли? Бери или пистолет, или помпу». «Вот, всегда просить надо больше. Уже вопрос не стоит, да или нет. Уже решаем, пистолет или дробовик». «Жалко, что ли?» «Не жалко, но есть же какие-то правила приличия». «Одно дело, если ты мне из отделения позвонишь, попав туда из-за пистолета или из-за дробовика, а другое дело – из-за всего в комплекте. Не надо ниоткуда меня забирать будет. Я пьяный, вечером в небо палить не собираюсь, а ситуацию, когда будут обыскивать меня или машину, я даже не представляю. У меня и не было такого ни разу в жизни. Ты в этом мире полгода, из которых половину в армии провел. Да, и в прошлом мире ни меня, ни машину ни разу не обыскивали». «А у нас там не такой коммунизм и счастье для всех, уж поверь. И даже если такая фантастика вдруг произойдет», – повысив голос, перебил я Семеновича, – «то я скажу, что разрешение просто дома забыл и тебе позвоню. А ты уже прямо не отходя от кассы вопрос решишь, чтобы мне поверили, поняли и простили. Решишь ведь, ты же можешь». «Как у тебя все просто. Семеныч, без оружия в темной комнате ночью мне страшно и неуютно. Я боюсь бабайку из-под кровати. Ты же знаешь, что я квартирую в одной каме, ну, в одиночной палате». «Да ты охамел. У тебя апартаменты люкс на одно лицо». «Вот. Там много комнат. Мне в них пусто и страшно. У меня портится сон и постепенно теряется работоспособность, что влечет сложности для всего нашего проекта. Тем более я же не автомат или пулемет прошу. И даже о бесшумном оружии скрытого ношения не заикаюсь. Попрошу обратить внимание». Семеныч нахмурился, цыкнул, а после некоторого размышления только рукой махнул. О ситуации, когда он не смог мне дать полезные штуки из номенклатуры спецоснащения, а мне потом из-за этого подвиги совершать приходилось, я ему намекал, не стесняясь, а он вину свою определенно чувствовал. Хотя и не виноват он ни разу, по сути. Просто потому, что не положено. Но мне, конечно, от этого, прыгая из окна пятого этажа, легче не было». «Забирай, проваливай с глаз долой», – только махнул рукой Семенович. После этого он расстегнул куртку и снял наплечную кобуру для Глока, в которой я заметил еще один дополнительный магазин. «Дробовик только не потеряй, очень тебя прошу». «Как я его потеряю, это ж не пакет с орешками». «Вот и постарайся, пожалуйста. Мне бы патронов еще пару сотен». «К чему?» «И к этому, и к этому». «Ты войну собрался устраивать? Пистолет же в тумбочку, ты сказал, чтоб лежал». «Так если я с метлой буду иногда на стрельбище кататься, то я и дабл-тапы потренирую». Семенович тяжело вздохнул. «Будешь сюда приезжать, здесь и получишь под роспись, я дам указание». Кивнул он в сторону административного здания. «Ладно, наглеть пока не стоит. Так что решил, что вопрос патронов лучше сейчас продавить не пытаться. В чехле вижу коробку пулевых, еще два картечных, из которых одна открытая. Полсотни для внутреннего спокойствия достаточно». Час назад и этого не было. Плюс полтора магазина к Глоку. «Большое вам благодарю. Я уже снял куртку и, поеживаясь от продувающего ветра, накинул на себя наплечную кобуру. Потом подхватил чехол с окопной метлой и, помахав Семеновичу, направился к выходу. Пока шел, прикинул по времени и решил, что заехать переодеться не успеваю. Так что собрался сразу на место, к ласковому пляжу. Да и переодеваться мне не нужно, вполне прилично вроде одет». Темные кеды, голубые джинсы, синий свитер с высоким горлом. В моем мире можно было назвать это стилем casual. Как сейчас это можно назвать, не знаю. Но если в общем, то перед встречей с Жанной душевных волнений никаких не испытываю. Так что если бы даже оделся прилично, по этому поводу не переживал бы. Вышел через проходную административного здания стрельбища, направился к машине. Среди серых и черных автомобилей на стоянке моя «Ласточка», конечно, выделялась. Спортивного облика красный «Мерседес» с непривычно вытянутыми лупоглазыми фарами. «А мужских машин не было?» – спросил я Семеновича, когда он мне подогнал его на прошлой неделе, чтобы за мной не заезжать, когда ему где-то встретиться нужно. Мерседес, по его объяснению, оказался не из ведомственных, а из конфискованных, причем даже из списанных по ошибке. Поэтому Семенович этот Мерседес для меня и выцепил, чтобы не грузить себя лишней бумажной волокитой. Я, в принципе, не расстраивался, дареному коню, во-первых, в зубы не смотрят, а во-вторых, покатался немного, и Мерседес даже начал нравиться. Стильно, модно, молодежно. Забросил кейс с дробовиком на заднее сиденье, сел в машину и съежился, включив печку на максимум. Благо, до конца остыть машина не успела, относительно недавно только приехал. Зябко, не май месяц, и до мая еще ох как далеко, почти 2 недели. Да и в мае, думаю, раньше середины месяца сильно теплее не станет. Это ж все-таки город-герой Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Здесь комфортный климат не относится к числу приятных плюсов. Так и сидел в машине, отогреваясь, и слушая, как Семенович неподалеку стреляет. Особо я не торопился, времени в запасе еще много. Потом решил все же не высиживать, а покататься, включил музыку и поехал прочь с закрытой ведомственной территории. Сдав пропуск, миновал раздвижные автоматические ворота высокого забора и несколько минут ждал возможность повернуть налево. Вереница машин с обеих сторон, суббота все же. И вроде не так много, но то с одной стороны едут, то с другой. Наконец, поймав небольшой разрыв в потоке, с ревом двигателя выскочил на скандинавское шоссе. Пролетел несколько километров, проехал по памяти крупную развязку и даже с первого раза нужный съезд нашел. Съехал на Зеленогорское шоссе. На следующей развязке с Приморским шоссе ради интереса сделал несколько кругов. В прошлом мире здесь было все накручено так, что я путался пару раз. Здесь вроде попроще, но тоже сделано, чтобы никому жизнь медом не казалась. Навигатор я не включал, чтобы примерно представлять местность, где нахожусь. Мне здесь, в курортном районе, все-таки еще почти 1,5 месяца обитать. Сделав третий круг на знакомой-незнакомой развязке, выехал на Приморское шоссе и, не превышая ограничений в 50 км в час, поехал вдоль залива в сторону от города. Ехать совсем недалеко, и уже через пару километров я повернул налево в сторону Ласкового пляжа. Несмотря на приморскую погоду, берега здесь красиво. Сосны, которые зимой и летом одним цветом, желтый песок, аккуратные дорожки и даже свинцовые темные воды залива неподалеку симпатично смотрятся. Сурово, но есть в этом своя прелесть. В моем мире здесь совсем рядом находился ресторан «Атлантис». В этом, тоже в отдельном здании с панорамными стеклами, расположилось заведение под названием «Морские мелодии». На парковку прямо перед входом в ресторан машину я ставить не стал, пожадничал, здесь она не бесплатная. Объехал по кругу, оставил «Мерседес» на стоянке за зданием. Глок вместе с кобурой бросил в бардачок, чехол с винчестером опустил на пол между передними и задними сиденьями. Машина не тонированная, тонировка тут гражданским лицам запрещена, даже задней полусферы, так что нечего характерному чехлу внимание привлекать. Быстрым шагом прошел со стоянки к зданию ресторана, кутаясь в воротник куртки от шквалистого ветра. Да, апрель месяц, да как ты так-то, холодно, как в декабре, зато внутри оказалось приятное тепло, и я сразу расслабился, сдавая куртку в гардероб. Столик был забронирован заранее, у окна. Я осмотрелся. Суббота, место популярное, людное. Народа в зале прилично, почти полная посадка. Пары, компании, большие компании со сдвинутыми столами, праздники, юбилеи. Ха, судя по количеству народа и популярности места, похоже, забронирован столик с Жанной сильно заранее. Приехал я на час раньше, если наш стол еще не... А нет. Судя по мимике смотревшего экран администратора, стол был уже свободен, и меня обещали усадить туда, где и заказано. Когда администратор повела меня вглубь зала, с интересом осматривался. Название ресторана себя вполне оправдывало, оформление неброское, сдержанное, но в зале сразу несколько аквариумов, в которых плавает живая рыба, а кроме этого в некоторых местах видны стойки со льдом, где разложены не только разнообразная рыба, но и морские гады. Неподалеку от входа у первого такого стеллажа я даже задержался, полюбовался весьма впечатляющим ассортиментом. Устрицы, гребешки, морские ежи, россыпи мидий, разные членистоногие по типу осьминогов. У второго и третьего стеллажей со льдом, расположенным рядом, тоже задержался. Здесь были не гады, а рыба, Помимо стандартной форели, стероиди, угрей, дорады и прочих тушек, я увидел и примечательные экземпляры. Здесь была даже акула, небольшая, но узнаваемая. Лежала отдельно, что неудивительно. Все же в кулинарном плане приготовление акулы – непростой процесс, учитывая специфику мяса. Но на акулу я почти не смотрел, разглядывал странные и заинтересовавшие меня существа. «Это что такое?» – спросил я у администратора, которая, увидев, что меня потеряла, уже вернулась. «Это морской черт, он же европейский удильщик, видите?» – показала девушка, надавшую название этой рыбе особенность. «Я видел. У переднего плавника небольших, но страшных и уродливых тварей удлиненный передний луч нависал усом прямо над мордой, действительно походя на удочку. Эта донная рыба залегает и на эту удочку приманки ловит добычу. Мясо крайне полезное и очень вкусное, а наш повар готовит его просто великолепно. Если заказывать, то не упустите момент. У этой рыбы с мая начинается нерест, и из-за гормонов вкус меняется не в лучшую сторону. В нашем ресторане рыба только свежая, так что через неделю-две, если приедете к нам в гости, морского черта уже не попробуете». «Ясно, спасибо», – отошел я от собрания удивительных тварей. Сел за стол, попросил воды и принялся ждать, не напрягаясь ожиданием. Развлекать себя самому мне не было нужно. Мыслей и событий вокруг столько, что всегда есть возможность обдумать и подумать над происходящим. Жанна приехала точно в срок. В 14:58 я увидел подъезжающую машину. Приметная, ярко-красная двухдверная «Волга» заметно выделялась в серо-весеннем моросе. Поставила машину Жанна неподалеку от входа. Одета не по погоде, полусапожки на высоком каблуке, легкое платье без головного убора, волосы рассыпаны по плечам. Морось уже превратилась в мелкий дождик, но Жанна на несколько мгновений даже остановилась, подняв лицо к нему и явно наслаждаясь. «Не понимаю. Я сидел так, что мне было видно вход в гардероб, и как раз сейчас, когда Жанна с улицы уже подходила ко входу, обратил внимание, что гардероб пуст. Вспомнил тут же, что минуту назад все сотрудники ушли провожать на второй этаж нескольких стареньких бабушек. Чтобы Жанна не стояла у входа в ожидании, я поднялся и, лавируя между столами, быстро прошел через зал к гардеробу, где мы и встретились. Не здороваясь, молча помог снять пальто, под которым оказалось темное плотное платье с высоким горлом и длинными рукавами, закрытое, но плотно облегающее фигуру, а облегать было что, я оценил. Гардеробщиков так и не было, так что я сам повесил пальто на вешалку и выдал Жанне номерок. «Подрабатываешь?» «Да, на полставки». «Привет». Сразу после оказался я в коротких объятиях и был награжден за помощь поцелуем в щеку. «Как хорошо, что вчера позвонил. У меня как раз два свободных дня образовалось». «Ну да, ну да. Сначала столик был здесь заказан за пару дней, а после случайно два выходных». «Ну, мы где? Веди». Уверенно взяла меня Жанна за руку. Вместе прошли через зал. Как только я отодвинул спутнице стул и сел напротив сам, практически сразу же рядом материализовался официант. «Добрый день. Меня зовут Александр, и я сегодня буду вашим официантом. Готовы сделать заказ или мне подойти чуть позже?» «Позже я позову». Официант Александр исчез так же быстро, как и появился. Я же, не открывая пока меню, посмотрел на Жанну. «У меня есть к тебе просьба». «Да». «Давай не будем притворяться. Я еще со школы прелесть театральных кружков не понимал. Я готов на присмотр и совместное времяпрепровождение, тем более вместе с такой красивой девушкой, как ты. Только не готов играть роль увлеченного ухажера. Ты как?» Жанна довольно умело изобразила непонимание и крайнюю степень изумления. Она даже закусила губу в раздумьях, а я поднял руки с раскрытыми ладонями. «Давай сейчас для начала выберем, что здесь можно вкусно покушать, раз уж пришли. А за это время ты подумаешь, что мне ответить. Договорились?» – поинтересовался я, положив перед Жанной меню. «Это довольно странная игра, но весьма интересная», – хмыкнула она, сохраняя недоуменный вид. «Я, наверное, попробую с тобой в нее поиграть». Несколько минут изучали меню, советуясь насчет вкусов, как ни в чем не бывало. После этого подозвали официанта делать заказ. Жанна сослалась на фигуру и выбрала легкий салат и стейк из тунца. Я же после холодрыги на стрельбище был голоден, так что решил все же попробовать морского черта на гриле, кроме него заказав еще буябис – суп из морепродуктов. В описании этот суп из морепродуктов звучит модно и красиво, Но по факту, как и немалая часть французской кухни, возникло блюдо в результате того, что в котел кидали все, что удалось найти съедобного под ногами. Трюфели, лягушки, луковый суп. Съедобные ингредиенты зависят от регионов происхождения блюда. Буйабес рядом с юга Франции, так что там находили в основном рыбу и морских гадов, добавляя в похлебку еще и помидоры. «Вино?» – поинтересовался я у Жанны. Отвечать вслух она не стала, но кивком дала понять, что вино будет к месту. Зато не промолчал принимающий заказ Александр. «У нас большая линейка выбора вин Миллеровского винзавода, но к морскому черту я бы порекомендовал вам белое сухое Шато де Фьезаль, как раз недавно привезли несколько бутылок 18-го года». «По бокалу или сразу бутылку?» Снова посмотрел я на Жанну, и снова она не произнесла ни слова, ограничиваясь кивком и пожатием плеч, которые в комплексе явно дали понять ответ. «Давайте одну бутылку для начала», – посмотрел я на официанта. «Цена у этого Шато де Фьезаль, правда, совершенно не социалистическая, но я вроде пока не последний трачу». Вино принесли быстро, но сразу после того, как пробка покинула горлышко, я попросил Александра не волноваться, сообщив, что с бокалами справлюсь сам. Не люблю, когда наливают, некомфортно, проще самому. Но был и еще момент. Вот уже несколько раз за последние полчаса я чувствовал неприятный взгляд, мажущий по спине. И если сначала это было едва уловимым ощущением, ну, бывает, не понравился я кому-то, то последние полминуты примерно я чувствовал чужой направленный взгляд весьма и весьма ощутимо. Я уже превратился в объект внимания, меня держат взглядом, как будто наблюдающий за мной из режима сна перешел в режим действия. Предчувствием своим привык доверять безоговорочно, поэтому, разливая вино по бокалам, улыбнулся Жанне и произнес, почти не двигая губами: «Только не пей вино пока». После моих слов Жанна вдруг обаятельно улыбнулась, глаза ее при этом стали ледяными, явно заметила и почувствовала мое напряжение. «Почему?» Также, почти не шевеля губами, чтобы по ним прочитать затруднительно было, поинтересовалась она. «Не знаю, предчувствие плохое», – почесал я нос, словно невзначай закрывая рот во время фразы. «Ты можешь с Семеновичем связаться?» – поднял я бокал, предлагая чокнуться. Еще раз лучезарно улыбнувшись, Жанна аккуратно коснулась своим бокалом моего, потом поднесла его к губам. Сделала совсем небольшой глоток, я было возмутился мысленно, но потом понял, что приложилась она к бокалу с плотно сжатыми губами. Понятно, что вряд ли в вине что-то намешано, но если готовиться чему-то противодействовать, то уж на полную, без лишних допусков. Жанна, между тем, едва приложив бокал к губам, почти сразу встрепенулась, очень реалистично делая вид, как будто что-то вспомнила срочное, и, отставив вино, полезла в сумочку, копаясь в ней. Телефон она не доставала, но явно в процессе поисков или открыла меню, или даже попробовала совершить вызов. «Не могу, нас глушат», – с прежней обаятельной улыбкой подняла Жанна взгляд от сумочки. Столик наш был у окна. Жанна сидела напротив, так что панорамное окно у нас обоих было сбоку. У меня у левого плеча, у нее у правого. И если Жанна смотрела вглубь зала, а также наблюдала часть уходящего в сторону города пляжа с окружающим его сосновым лесом, то я над ее плечом видел вход в ресторан. Мне в окно вид не очень, на улице я наблюдал совсем немного сосен и окраину пляжа. Зато хорошо видел подъездную дорожку к ресторану, по которой сейчас довольно быстро, на самой грани приличий, к парадному входу заведения уверенно подкатил массивный микроавтобус с затонированными стеклами. Черт, ну вот как так-то? Почему хотя бы покушать не дали?